Комсомольская кольцевая. 1952 год. Алексей Щусев, Алиса Заболотная, Виктор Кокорин, художник Павел Корин. Комсомольская – последняя работа архитектора Алексея Щусева. Имя этого человека – синоним русской архитектуры первой половины века, и вы уже неоднократно встречали его в нашем путеводителе. Щусев начал с русского модерна, работал и в духе авангарда, и ар-деко. Архитектор умер в 1949 году. Завершали проектирование и строили станцию сотрудница его мастерской Алиса Заболотная и архитектор Виктор Кокорин, работавший с Щусевым еще на строительстве Казанского вокзала. Комсомольская получилась неординарной по ряду причин. Во-первых, выбор стиля. Станция решена в духе московского барокко, архитектурного стиля, господствовавшего в нашей стране в конце 17 века, яркими образцами которого являются, например, Новодевичий монастырь или храм Покрова в Филях. Из барокко на станцию пришли пышные картуши, обрамляющие мозаики, и другие лепные украшения на своде. Однако загадку такого неожиданного выбора стиля не так уж сложно разгадать. На поверхности над станцией находится Казанский вокзал, одно из ранних произведений Алексея Щусева, тоже решенный в духе московского барокко. Архитектор увязывает в единый ансамбль вокзал надземный и вокзал подземный. Плафон станции напоминает бывший ресторан Казанского вокзала, ныне зал ожидания повышенной комфортности. И оба они отсылают нас к еще одному яркому произведению московского барокко – трапезной церкви Сергия Радонежского в Троице-Сергиевой лавре. Неординарна и мозаика, выполненная по эскизам художника Павла Корина. Для того, чтобы понять ее, поговорим немного об искусстве 1940-х годов. Война неизменно вызывает большой интерес к национальной истории. Государство ищет в ней сюжеты для патриотической пропаганды, художники – ответ на извечные вопросы – кто мы, откуда мы, куда мы идем. Тон в реабилитации русской истории во многом задал Сталин. В своей речи на параде 7 ноября 1941 года он сказал: «Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков – Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова. Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина». Реабилитирована в годы войны была и религия. Прекратились гонения, открывались храмы, был избран патриарх. Вот в таких условиях создавал свой цикл мозаичных панно Павел Корин, потомственный иконописец, до революции работавший над росписью храмов и продолживший коллекционировать иконы даже в советские годы. С одной стороны, панно буквально иллюстрирует речь Сталина. Упомянутые им полководцы изображены в том же порядке. Ответственность за выбор сюжета художник с себя снял. С другой стороны, давайте присмотримся, как именно Корин их изображает. Он использует технику римской мозаики, характерную для византийских храмов. Все мозаики имеют узнаваемый золотой фон, который в иконописи символизирует божественное присутствие и благодать. Любопытна и эстафета знамен. На каждом панно присутствуют знамена, и на них лик Христа, образ Спаса Нерукотворного использовался как знамя в некоторых русских военных походах, сменяется профилем Ленина. «Святое ленинское знамя на подвиги нас всех зовет», пелось в песне военных лет. После развенчания культа личности мозаики подверглись цензуре. Изначально шестая мозаика изображала эпизод парада 7 ноября 1941 года. Солдат принимал присягу перед Сталиным, державшим в руке ленинское знамя. Теперь она изображает демонстрацию на Красной площади с Лениным на трибуне. На седьмой мозаике знамя в руках солдат имело сдвоенные профили Ленина и Сталина. Последний пришлось убрать. Восьмая мозаика изображала эпизод парада Победы 24 июня 1945 года. Солдаты бросали поверженные вражеские знамена перед мавзолеем, на трибуне которого стояли члены Партбюро во главе со Сталиным. Теперь здесь аллегорическое изображение Родины-Матери, попирающей вражеские знамена. Новые эскизы создавал сам Корин, стараясь использовать максимальное количество фрагментов оригинальных мозаик. Наконец, необычный размер станции. Комсомольская должна была принимать огромный пассажиропоток с трех вокзалов. Инженер-конструктор Алексей Семенов сумел спроектировать центральный зал невиданного прежде пролета 11,5 метра и тонкие колонны. Впрочем, Щусев поддержал его замысел не сразу. Семенов вспоминал: «Я рассчитал колонны тонкими, но Щусев не соглашался. Мое архитектурное чувство, — говорил он, — подсказывает, что колонны должны быть толще. Я еще не привык к тому, что тонкие конструкции могут держать большую нагрузку». Он предлагал толщину колонн чуть ли не в 1,5 метра. Я возражал: «Алексей Викторович, мы не для того боролись за пространство, чтобы загромоздить его массивными опорами. Сошлись мы на 0,8 метра толщины».